Выхожу я из адресного стола и смекаю, что у меня теперь появились некоторые новые сведения, которыми я раньше не располагал. Значит, я не знал, что дочь Обрезковых была замужем за Голицыным. Значит, а Христина Сергеевна, урожденная Голицына и проживающие в Москве Голицыны, могут в худшем случае о ней слышать, а в лучшем случае оказаться даже ее родственниками. Теперь не знаю ли я кого-нибудь из Голицыных в Москве. Нет, я лично никого из Голицыных не знаю, но в редакции журнала «Равид Москву» работает Николай Владимирович Голицын, который переводит русские тексты на французский язык, причем слывет знатоком французского языка, пожалуй, не худшим, чем русского. Я с ним не знаком, но он уже не откажется мне помочь советом. Еду я на Страстной бульвар, вбегаю в редакцию и первому встречному начинаю объяснять, что вот Лермонтов, а там НФИ, а она, значит, Иванова, она за Обрезкова. И вижу, в углу комнаты поднимается из-за стола какой-то высокий человек с окладистой бородкой. Послушал немного, говорит, это, вероятно, ко мне. А попросил еще рассказать подробнее. Пожевал кончик своей бородки, которую засунул в рот. А почесал и погладил немножечко. Говорит, видите ли, я буду с вами совершенно прямодушен. Лица, которых вы здесь назвали, и Александра, и Наталья, и Христина Сергеевны, а Голицыны – это мои сестры. Не могу только точно сказать сейчас, четвероюродные или пятиюродные. Что касается старших, то я что-то давно ничего не слыхал о них, уже много лет, и не представляю, живы ли они и в Москве ли. А что касается Христины Сергеевны, тут у меня более положительные сведения. Видите ли, дело в том, что Христина Сергеевна умерла. Ведь она последнее время жила не в Москве, а переселилась в дачную местность, где-то по белорусской дороге. Вот ваше предположение, что у нее могли быть какие-нибудь сувениры ее бабушки, какая-нибудь связка писем или, скажем, старинный альбом, это все очень правдоподобно, правдоподобно. Надо было бы узнать ее адрес, и проще всего это было бы сделать через ее мужа, Николая Васильевича Арсеньева, достойнейшего человека, великолепный человек Николай Васильевич. Но дело осложняется тем, что Николай Васильевич тоже умер. Адрес Христины Сергеевны бесспорно ведом Ивану Васильевичу, Арсению, брату Николая Васильевича. Но дело в том, что ведь Иван Васильевич очень трудно доступен, поскольку он тоже умер. Вот кто, вероятно, жив и мог бы знать этот адрес, это Сергей Иванович Арсеньев, сын Ивана Васильевича. Видите, поэтому, мне кажется, вам надо поискать так. Сына покойного брата, покойного мужа, покойной Христины Сергеевны. Вот через него, так сказать, установить эти факты. Я не знаю, к сожалению, где он живет, но предполагаю, что адрес его нетрудно будет добыть в бюро адресов. Я кинулся в адресный стол –